взбрел своей стезей. Лет вереница все быстрее подгоняла. Он так устал тревожить зной. И те вечеры, что младость подминала, уныль огней пленила тьму. В укром возлег, откинув все, что видел, разливы рек, в которую весну. И его встречали в своей силе. Всякий шаг утюжит грех, но песни света надрывом угощают. Не всех поймет со страху смех, да будь то наспех, о вечном предвещают. Спокойна мысль, да бархат там тепло, за краем сполохи, но пылью все уладил. С молитвой матерью невидимым крылом спешил туда, где веру кто утратил. Но старца нить опутает табу, могучим в духе нетленное его слово. Ураз умлял, вымаливал слезу, немощных тела, как есть обнова. Вершинки трав в своем соку, держа его навстречу небу, поднимали его зла к тебе, услыши сироту. Кому же, ежели помстилась делам твоим, да вняли. А были те, тешил зло, бесил себя, оплевывая невидь. Святых легко запхнуть в дупло, своим судом судить да дряблой мерой мерить. И выносить дела Творца в людской базар, на двор казенный, где ждут глаза горячего свинца, и спины гнут, подгнут плетеный. Во всем мы пребываем в гордыне вожделенной, и пустые речи о том, о сём нас довели до участи надменной. На рвань земли арканам жесть, но сквозь светильников еще прибудет явы. Кочует пост, покров и крест, святая Троица. Кровь и